Глава пятая. Слушай, Василек, ты мне услугу не окажешь? Сладким-сладким, будто патока голосом, пропела Катерина, прижимая плечом к уху свой мобильник. Так, Старкова, последний раз ты со мной разговаривала подобным образом, когда твой милейший Сандро сбил на пешеходном переходе пожилую женщину. Настороженно ответил ей еще один старый друг. Правда, рангом пониже Деткова. Что на этот раз? Что натворил твой любезный? Успокойся, Василек, — заторопилась Катерина, сощурившись от яркого солнца, исколовшего ей глазные яблоки до радужных кругов, что вдруг поплыли над рекой. Она выбралась-таки на городской пляж и, облачившись в недавно купленный купальник, добросовестно переворачивалась уже полтора часа с живота на спину. Загорать ее смуглой кожи смысла не имело, зато был смысл находиться на глазах у соседа, что бомбил визитами Ивана Голощихина. Общался с неведомым ей Тарасом, а тот, в свою очередь, желал ей не чего-нибудь, а смерти. Сандро давно числится в бывших супругах. Да ну, не верю, старуха. И он туда же. Мало ей Деткова, так теперь еще и Василий Терехов, прозванный Теркой, еще со стародавних времен будет ее именовать так гадко. Вот погодите, мерзавцы, вернется домой. Она им устроит выходные дни с головомойкой. Она научит их общению с молодой еще женщиной. Такая любовь, такая страсть. Под вашими ногами земля горела, когда вы рука об руку шли. И вдруг в бывших. А кто кого бросил, если не секрет? Ядовито поинтересовался Терехов, давно и безуспешно штурмующий ее женское естество. Ты его или он тебя, Катерина? Конечно же, она была оставлена красавцем Сандро. Оставлена ради молоденьких прелестниц, которым он правил подтянутые лодыжки, массировал позвоночники и которых избавлял от целлюлита. Массажистом был ее бывший муженек, модным, красивым, высокооплачиваемым, а оттого и чрезмерно востребованным. «Какая тебе разница, Терка?» — возмутилась Катерина, краем глаза заметив, что сосед вроде бы направляется в ее сторону. «Какая тебе разница, скажи, кто кого просил? Это принципиально?» «Ну, конечно!» — Васька рассмеялся отвратительно и, тут же оборвав свой смех, с интимным придыханием шепнул: «Если ты его бросила, я могу все еще на что-то надеяться, а если он тебя, что тогда?» Лениво поинтересовалась Старкова и перевернулась с животом вверх. «Тогда мои дела дрянь. Ты ж станешь его оплакивать, страдать, проклинать всех, кого он полюбит после тебя, считать их недостойными, гадкими особами». Приблизительно так оно и было первые два месяца после развода. Она их проклинала, ненавидела, считала гадкими, недостойными, гнусно обольстившими ее красавца мужа, чрезмерно падкого до женских прелестей. Потом случился раздел имущества, и Катерина думать так перестала. Сандро проявил себя таким мелочным, таким отвратительно меркантильным, ведь он даже столовое серебро разделил по три ложечки каждому. А когда встал вопрос о дележе трех скатертей, привезенных Катерине матерью из-за границы, он просто сделался несчастным, не зная, как три делить на два. Она нашла тогда выход. Да какой! Она схватила ножницы и располосовала пополам одну из самых лучших, одну из самых красивых. Сандро едва сдержал слезу, обозвав ее истеричной гадиной. Вот как вам такой расклад? Я его не оплакиваю, Василек. Утешила, как могла, старого друга Старкова. Я его ненавижу. Тоже не очень. Терехов озадаченно прищелкнул языком. От ненависти до любви, сама знаешь, всего ничего. Слушай, Старкова, а где ты сейчас вообще? Чуть вдруг звонишь мне, не заехав. — Я на отдыхе, Василек, — терпеливо молвила Катерина. Палящее солнце ее доконало. Хотелось окунуться в воду и сидеть там до самого заката. Дернула я черт выбраться сегодня из спасительной прохлады старого съемного домика, утопающего в тени яблонь и дикого винограда. Дернула я черт выехать следом за соседом. А тот, как на грех, не шел на контакт. Если и глазел в ее сторону, то без малейших намеков на любезность. Сейчас вон снова прошуровал мимо, а она-то надеялась. Дошел до ларька с прохладительными напитками, купил что-то. Катерине с ее места видно не было, что именно. Может, ей самой инициативу проявить? Может, просто подойти, оскалиться по-голливудски и предложить? Как это на отдыхе? — перебил плавное течение ее крамольных мыслей Терехов. И просишь теперь оказать тебе услугу? Какого плана, интересно? О, погоди, я попробую догадаться. Наверняка затеяла курортный романишка и жаждешь пробить по базе того человека, с которым нежишься. Я угадал? Почти, — начала Катерина и тут же, услышав протяжный стон Терехова, поспешила успокоить. Но не совсем. Дело обстоит много хуже, чем ты можешь себе представить, Василек. — Что? Что опять? Ты опять втрескалась? То ли он в самом деле так переживал, то ли издевался, но трагизма в голосе на четверых хватило бы. — Старкова, тебе не стыдно в твоем-то возрасте? Уж прости, что об этом вспоминаю, но пора бы тебе остепениться. «Дурак ты, терка!» — не выдержала она его причитаний. Тут еще снова сосед прокоптил мимо и даже не покосился в ее сторону. «Все много хуже. Меня хотят убить». «Что? Тебя... Да кому ты...» «Так, и куда ты на сей раз вляпалась?» Наконец-то Терехов проникся и забеспокоился. Катерина живенько представила себе, как он сейчас нервно теребит узел галстука, пытаясь расстегнуть пуговку туго накрахмаленного воротничка. Он всегда так делал, когда нервничал. И еще пытается найти что-то неведомое в ящиках стола. Он начинал ими поминутно двигать, когда психовал, хотя необходимости в этом почти никогда не было. «Вот и звоню тебе, чтобы не вляпаться», — промурлыкала Катерина, заметила, что сосед снова удостоил ее вниманием и живописно изогнулась, поправляя под собой махровую простыню.